Глава 24. Кира. Показ коллекции Александры Терехова состоялся следующим вечером. Я нервничала больше обычного. Это было нечто большее, чем просто показ. Это было шоу эпических масштабов. Съемочная группа следила за каждой моделью, работавшей на мероприятии. От дома до подиума и даже за кулисами не могли расслабиться и выдохнуть. Даже там были операторы и снимали весь процесс подготовки. Все девушки бегали от стилистов к визажистам в нижнем белье. Агате было что сказать по этому поводу, но у меня все лучше получалось игнорировать ее. «Обсуди это со своим начальником», — говорила я ей каждый раз, когда она пыталась меня поучать. Весь процесс подготовки промелькнул как в тумане. Я прошла через это с невозмутимым внешним спокойствием, подпитываемым моей собственной решимостью оставить след в истории российской моды, а если получится, то и зарубежной. Это был мой шанс. Я хотела войти в список лучших супермоделей. У меня никогда не было других талантов, поэтому я хотела стать лучше в модельном бизнесе. И это шоу стало моим моментом «Сделай или умри». За кулисами был настоящий сумасшедший дом, больше похожий на вечеринку, чем на что-либо еще. Я заметила известных певцов, актеров, ведущих реалити-шоу и знаменитых блогеров. И все это только в течение первой минуты. Кто-то вручил мне бокал шампанского, я произнесла тост и притворилась, что пью. Все были очень дружелюбны. Дружелюбнее, чем на любом шоу, в котором я когда-либо участвовала. Мне не нужно было гадать о причине этого, так как повсюду были камеры. Один из сотрудников шоу махнул мне рукой и повел к моему подготовительному пункту. Было так многолюдно, что мне пришлось протискиваться между незнакомцами, чтобы пройти за ним. Какой-то случайный парень, мне показалось, я узнала его, может быть, видела по телевизору, попытался обнять меня за талию, когда я протискивалась мимо него. «Привет, красотка!» — пробормотал он восхищенным голосом, касаясь губами моего уха, а рукой сжимая мою попку. «Где ты была всю мою жизнь?» У него была ровно одна секунда, прежде чем его оттащила сильная крепкая рука. Я оглянулась на Евгения, который схватил парня за плечи и тряс, старательно приводя его в чувство. «Старый, добрый Евгений!» Я притворилась, что делаю еще один глоток шампанского. Ни за что на свете я не стала бы употреблять что-то с пузырьками, если в течение следующих 5 часов мне предстояло щеголять в крошечных лоскутках шелка и кружева. Только не сегодня. Вздутие живота. После этого Евгений пересек зал, подошел ко мне и просто обнял меня за плечи. Неудивительно, что после этого инцидента ко мне больше никто не прикасался. Я села за свой стол и позволила стилистам и визажистам колдовать надо мной. «Ваш телохранитель всегда такой заботливый». Вопрос был задан кем-то в микрофон достаточно громко, чтобы перекрыть шум толпы. Его задала дружелюбная женщина, стоявшая позади меня. Я узнала в ней одну из продюсеров этого шоу. Я пожала плечами и тепло улыбнулась. «Когда он видит в этом необходимость? Мне, как правило, не нравится, когда меня хватают всякие незнакомцы». Несколько человек рассмеялись. «Вы не знаете, кто это был?» — спросила женщина. Она обаятельно улыбалась, как будто находила этот факт очаровательным. Я снова пожала плечами, надеясь, что из меня не делают полную дуру, но полностью осознавая, что прикидываться дурой в данной ситуации будет самым верным решением. «Я его не знаю, но должна сказать, что он показался мне знакомым». Женщина обратилась к Евгению. «А вы знаете, кто это был?» Евгений хмурился, и было похоже, что это выражение не сойдет с его лица в ближайшее время. Он был единственным в пределах слышимости, кого, казалось, все это совершенно не забавляло. «Какой-то парень, который не умеет держать свои руки при себе». Это вызвало громкий смех. У меня возникло ощущение, что парень, должно быть, был более знаменит, чем я предполагала. «Это Святослав Сталь!» — крикнул кто-то. Я покачала головой. «Мне это имя ни о чем не говорит». «Певец», — сказала мне продюсер. «Его песни сейчас во всех топах российских чартов». Это все объясняло. В последнее время я была слишком занята работой, и у меня совершенно не оставалось времени на то, чтобы следить за новыми песнями. «Ого!» — ответила я. «Передайте ему мои поздравления». Это вызвало громкий смех. Я поняла, что мы с Евгением обернули ситуацию в свою пользу, когда продюсер перешла к тому, чтобы выудить несколько ответов на вопросы у следующей модели. Люди будут мусолить эту ситуацию в течение нескольких дней, особенно учитывая, что все это было заснято на камеру. Это было так же хорошо для меня, как и для бренда Терехова. И даже рукастый певец с ртом, без сомнения, будет доволен шумихой вокруг его имени. Выиграют абсолютно все. Бесплатная реклама на пустом месте. Следующий час показал мне ту часть модельного бизнеса, которую я по-настоящему не понимала. Я приехала пораньше, чтобы подготовиться, но множество знаменитостей были там совсем по другой причине. В то время как модели сидели почти без одежды, нам причесывали волосы и накладывали макияж, гости порхали от одной девушки к другой, изучая и оценивая нас, как будто мы были произведениями искусства в музее. Это было очень странно и больше походило на выставку автомобилей или картин, чем на модный показ. Это было неприятно, но я изобразила на лице фальшивую улыбку и хорошо с этим справилась. С другой стороны, я была слишком занята, чтобы нервничать по этому поводу. Несколько известных артистов даже соизволили заговорить со мной, и они были даже вполне милыми. Неудивительно, что потасовка Евгения с певцом взбудоражила всех собравшихся. Известная ведущая развлекательных программ засняла все это на свой телефон и настояла на том, чтобы показать мне. Поначалу я смотрела с неохотой, но по мере того, как я вникала в происходящее, мне это показалось даже забавным. Мужчина вцепился в меня, и в одну секунду его оттащили в сторону. Пока Евгений отчитывал его, угрожая стереть порошок, я наблюдала за происходящим со стороны со спокойным выражением лица, делая небрежный глоток шампанского. «Это видео уже завирусилось. Хочешь посмотреть?» — спросила меня женщина. Я ответила согласием, и она показала мне кучу уже появившихся мемов. На них был момент, когда я пригубила шампанское, наблюдая за потасовкой с полнейшим хладнокровием. Автор этого творения прифотошопил мне на глаза солнечные очки и подписал действо фразой «Когда крутость зашкаливает». Я поймала себя на том, что улыбаюсь. Все это неожиданно придало мне уверенности. Певцу, возможно, достанется от общества за такую вольность, но это именно то, что ты получаешь, когда нарушаешь общепринятые правила поведения. Все мероприятие пролетело в бешеном ритме, который то совсем чуть-чуть замедлялся, то убыстрялся до космической скорости. Вся подготовка к показу прошла одновременно слишком быстро, чтобы успеть ее осмыслить, и в то же время казалась вечной. После безумно долгих сборов меня втиснули в отдельные кусочки изысканного прозрачного белого кружева и отправили на подиум. Это был первый из двух образов, в которых я должна была шагать по подиуму, и хотя он был более консервативным, чем второй, я остро ощущала, что практически обнажена при каждом своем движении. Обычно узкая сцена была расширена для проведения шоу, чтобы вместить музыкантов. Я шла под тяжелый бой барабанов, покачивая бедрами. У нас не было настоящей генеральной репетиции, так что только на полпути я поняла, кто напевает микрофон. «Святослав Сталь! О, вперед!» Я насторожилась, проходя мимо него, но он не приблизился ко мне. Наоборот, певец напрягся и сделал несколько заметных шагов в сторону, когда я проходила мимо. Он усвоил полученный ему урок. Я улыбнулась ему и подмигнула. Он вздрогнул, отвел взгляд и продолжил петь. Последовала заметная реакция толпы. Вдохи, смех, одобрительные возгласы. Я добавила немного игривости своей походке и отправила публике воздушный поцелуй. Я не осмеливалась вглядеться в толпу. Я не думала, что смогу отреагировать так же беспечно, если замечу своего мужа в зрительном зале. Насколько мне было известно, он никогда не посещал ни один из моих показов, и было проще надеяться, что его не было и на этом. Узнать обратно было бы сущим адом для моих и без того натянутых нервов. Этот человек действовал на меня так, как никто другой. По меньшей мере, 5 пар рук начали срывать с меня одежду в ту секунду, когда я зашла за кулисы. Шоу было слишком безумным, чтобы тратить время на скромность, поэтому все правила приличия были быстро отменены. В какой-то момент я встретилась взглядом с разъяренной Агатой, и это не оставило у меня сомнений в том, что позже мне за это достанется. Волноваться было некогда, так как с меня сняли белое белье и обернули в сложную серию тонких черных бархатных лент, которые каким-то образом умудрились показать еще больше кожи. «Прощайте, целомудренные наряды! Скатертью дорожка!» Стилисты помогли мне влезть в черные бархатные сапоги до бедер, прежде чем мягко подтолкнуть меня обратно в строй. Вторая проходка была медленнее первой, в такт теперь уже томному музыкальному сопровождению. На этот раз между мной и Святославом не было никакого взаимодействия. На самом деле все шло настолько гладко, насколько вообще могло быть, вплоть до того момента, когда я достигла конца подиума. Я замерла, заставляя себя оставаться на месте и позировать, когда все инстинкты приказывали мне немедленно убежать за кулисы и спрятаться там. У меня все получалось отлично. Я показывала все свои лучшие ракурсы. Лицо было спокойным, рот расслабленным, глаза улыбались, когда я совершила колоссальную ошибку, позволив себе посмотреть на толпу. Черт, он сидел в первом ряду. Максим смотрел мне в глаза так, словно хотел трахнуть и придушить одновременно. Почему он был здесь? И что это был за взгляд, которым он одарил меня? Почему он был таким враждебным? Почему он всегда злился на меня? И как ему удавалось заводить меня одним коротким презрительным взглядом? Я ушла со сцены, думая, что это конец шоу, но я жестоко ошиблась. В мгновение ока бэкстейдж превратился в автипати. Кто-то протянул мне шампанское, и я сделала настоящий глоток, прежде чем кто-то другой забрал его из моих рук. — Ты в порядке, барыня? — спросил Евгений. Я даже не заметила его, так как была погружена в свои мысли. Я подняла глаза и искренне улыбнулась ему. «Все отлично», — весело ответила я, снимая свои ужасные узкие сапоги и надевая пушистые розовые тапочки. Новый прилив волнения захлестнул меня как при мысли о том, что шоу закончено, так и при мысли о том, что, возможно, я снова увижу Максима. Меня раздели почти догола и накинули на плечи халат. Я осматривала толпу в поисках своего мужа, когда кто-то еще привлек мое внимание. Великолепная женщина с шикарной гривой черных волос направлялась ко мне. Она выделялась в помещении, полном людей, и я сразу узнала ее. Легка на помине. В последнее время она постоянно вторгалась в мою жизнь против моей воли. Или, возможно, она была рядом все это время, а я была слишком наивна, чтобы разглядеть это. Это была Кристина, бывшая моего мужа. Женщина, которая разорила его, и она направлялась прямо ко мне.